Пункт 3. Обычай. «Quod crebro videt non miratur, etiam sicur fiat nescit, quod ante non videret, id si evenerit ostentum esse censet». Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если он не знает, почему это происходит. А вот если происходит такое, чего раньше не видел, это он считает чудом. Спонгиа солис, солнечная губка. Когда одно явление неизменно следует за другим, мы делаем из этого вывод, что таков значит закон природы. Например, что завтра утром взойдет заря и так далее. Но иной раз природа устраивает нам подвох и не подчиняется собственным правилам. Что такое наши врожденные понятия, как не понятия, издавна ставшие привычными? И разве детьми мы не усвоили их от наших родителей, как животные умение охотятся? Противоположные обычаи порождают в нас противоположные понятия, чему есть множество примеров. Если и существуют понятия, которые не может искоренить никакой установившийся обычай, то ведь есть и обычаи, противные природе, но не подвластные ни ей, ни более поздним обычаям. Это уж зависит от обстоятельств. Родители боятся, как бы естественная любовь детей к ним с годами не изгладилась. Но как может изгладиться естественное чувство? Привычка — наша вторая натура, и она-то сводит на нет натуру первоначальную. Но что такое натура, и разве привычка не натуральна в человеке? Боюсь, что эта натура — наша самая первая привычка, меж тем, как привычка — наша вторая натура. В людской натуре все натурально, omne animal, всякая тварь. Натуральным может стать все, натуральное может изгладиться. Память не в меньшей степени чувство, нежели радость. Даже геометрические теоремы и те могут стать чувствами, потому что под воздействием разума иные наши чувства становятся натуральными, меж тем как натуральные чувства тот же разум способен уничтожить. Если люди привыкли неправильно объяснять какое-нибудь явление природы, они наотрез отказываются от правильного, когда такое объяснение бывает найдено. В качестве примера не раз приводили кровообращение, объясняющее, почему под наложенной тугой повязкой взбухает вена. Предубеждение, приводящее ко многим ошибкам. До чего же печально видеть, что люди только о средствах и рассуждают, а о цели вовсе не думают. Каждому важно, будет ли он соответствовать новому своему положению. Что же касается выбора этого положения, равно как и родины, тут решает только судьба. До чего же горестно видеть, что такое множество турок, еретиков, язычников следуют по стопам своих отцов, только потому, что в них укоренилось предубеждение, будто избранный ими путь наилучший. И от этого целиком зависит, кем станет человек — слесарем, солдатом и прочим. Вот почему дикарям ни к чему Прованс. Мысли. Все едино, все многообразно. Сколько разных натур в каждой человеческой натуре, сколько разных призваний. А человек выбирает себе занятие наобум, просто потому, что это занятие кто-то похвалил. Хорошо сработанный башмачный каблук. Башмачный каблук. Как хорошо сработано, какой искусник этот мастеровой. Какой храбрец этот солдат. Вот источник наших склонностей. Вот под влиянием чего мы выбираем себе занятие. Как много он пьет и совсем не пьянеет, как мало он пьет. Вот как люди становятся трезвенниками, пьяницами, солдатами, трусами и так далее. Столь важен в жизни каждого человека выбор ремесла, а меж тем его решает случай. Каменщиками, солдатами, кровельщиками люди становятся потому, что так уж повелось. «Он отличный кровельщик», — говорят одни, и добавляют, когда речь заходит о солдатах, все они сумасброды. Ну а другие, напротив того, заявляют, только воины и занимаются настоящим делом, все остальные просто шалопаи. Дети слышат, как хвалят одно ремесло, хулят другое. И вот выбор их сделан, ведь так естественно любить добродетель и ненавидеть безрассудство. Эти слова не зря глубоко трогают нас. Беда лишь в том, что мы не умеем правильно их применять в житейских обстоятельствах. Сила обычая такова, что созданных природой, просто людьми, сразу прикрепляют к какому-нибудь ремеслу. В одной местности все поголовно становятся каменщиками, в другой — солдатами и так далее. Разумеется, людская натура не так однообразна. Следовательно, дело в обычае, которое ее одолевает. Хотя случается иной раз и ей брать верх, и тогда человек следует своим склонностям наперекор обычаю, плох этот обычай или хорош. Природа непрестанно повторяет одно и то же. Годы, дни, часы, пространство, равно как и числа, неизменно следуют одно за другим. Таким образом возникает своего рода бесконечность и вечность. Все вышеперечисленное, взятое в отдельности, отнюдь не бесконечно и не вечно, но величины, сами по себе конечные, бесконечно умножаются. Так что, на мой взгляд, бесконечно только число их умножающее. Главнейший талант, который руководит всеми остальными.